Глава 54. Финансовый вопрос. Арина. Нет, мне не показалось. Орнифей правда невзначай погладил меня по руке. И тут же деловито занялся посудой, сохраняя полнейшую невозмутимость на лице. Мне сразу вспомнилось, как кто-то гладил меня по предплечью, когда я спала вчера днем. Могу поспорить на что угодно, мне это не приснилось. Арни, давай договоримся. Ты больше не будешь прикасаться ко мне без особой необходимости. Ровным тоном произнесла я. Чашка в руках парня едва заметно дрогнула. Прошу прощения, госпожа. Как прикажете. Поклонился он мне и снова вернулся к своему занятию. Я заметила, что все, что он делает, так или иначе, перекликается с растительной тематикой. Например, сейчас он расставил чашки на столе в виде цветка с лепестками. Такая же участь постигла блюдце с десертами. Было ясно, что он делает это неосознанно. В голове промелькнула мысль. Я ведь тоже полуфея, как и он. Может, я точно так же на бессознательном уровне создаю вокруг себя растительные орнаменты? Положила себе на ум понаблюдать за собой. «Позвольте спросить, госпожа», — подал голос Арни, вырывая меня из задумчивости. «Слушаю», — отозвалась я. «Герцог Тордион не ночевал здесь сегодня. Вы можете мне сказать, когда он появится?» — спросил полуфей. «Дожила ты, Аринка. Вот уже и слуги интересуются, где пропадает по ночам мой супруг. И это с учетом того, что мы с ним поженились пару дней назад. У садовника и горничной и то более насыщенный медовый месяц, нежели у меня». «Зачем тебе это знать?» — ответила я вопросом на вопрос. «Мне нужно решить с ним некоторые бытовые вопросы», — обтекаемо отозвался Арни. «Решай со мной», — отозвалась я. «Потому что я понятия не имею, когда герцог Тордион сюда прилетит. Как ты знаешь, он страж цитадели, и у него большая занятость. Тем более сейчас, когда нечисть из кристаллов совсем распоясалась». «Это странно», — пробормотал Арни. «И неправильно как-то. Магический фон во всей стране в последнее время возмущен и теряет стабильность. Я хоть и наполовину фей, но остро это ощущаю. Чувствую масштабы», — признался парень. «Ты именно это хотел обсудить с герцогом?» — уточнила я. «Нет, совсем нет», — покачал он головой. «Это не мое дело, и вообще стражу цитадели виднее, что происходит и что с этим делать. Как я сказал, меня волнуют бытовые вопросы. Я садовник и ваш персональный помощник, но у меня здесь нет даже элементарных инструментов для работы с садом. Ни совков, ни рыхлителей. Лопаты, вилы и косы есть, но они в жутком состоянии, все ржавые, как и ведра. Надо бы приобрести несколько вещей. Я могу составить два списка. В первом напишу то, что нужно позарез, а второй будет расширенный. То, что можно купить в идеале». «Да, конечно, напиши», — отозвалась я, мысленно осознавая всю свою беспомощность как хозяйки. Габриэль пропал неизвестно насколько и даже не оставил мне денег. Хорошо, хоть стазисные шкафы на кухне были набиты едой. Но все равно, когда я увижу мужа в следующий раз... Нужно будет попросить его выделить мне хоть какие-то финансы. Проблема в том, что я понятия не имела, когда он снова появится. «И есть еще один вопрос», — продолжил Орнифей. «Какой?» — уточнила я. «Что делать с семенами и саженцами? Я могу приобрести их в специальных садовых центрах, но на это тоже нужны деньги. Либо я могу намагичить красивые растения из сорняков. Только в последнем случае я не могу дать гарантию, что магия не развеется. Особенно если учесть нестабильность энергетических потоков в последнее время. Моя задача — привести ваш сад в порядок, и мне бы надо понять, в каком направлении двигаться. Высаживать растения традиционным путем или магичить с риском, что со временем прекрасная роза превратится в пырей?» — спросил полуфей. «А карета в тыкву?» — задумчиво пробормотала я. «Какую тыкву?» — не понял Арни. «Неважно», — махнула я рукой. Насчет растений, они должны быть настоящими и никак иначе. А по поводу остального... Орнифей, я буду с тобой откровенна. Решилась я сказать ему, как обстоят дела. Ты знаешь, что я из другого мира? Да, кивнул садовник, внимательно глядя на меня. В общем, я оказалась тут совсем недавно и совершенно ничего не знаю про местные деньги. Как они выглядят, их номинал, курс и все такое, мне неизвестно. Мой супруг взял все финансовые вопросы на себя и обеспечил меня всем необходимым. Так уж случилось, что герцог Габриэль очень занятая личность. Ему каждый день приходится решать важные дела и отбиваться от нечисти из кристаллов. Поэтому он не может сказать мне точно, по каким дням и в какие часы он будет посещать это поместье и меня. Объяснила я. Понял. Озадаченно потер подбородок Карни. Значит, я просто напишу два списка, и мы будем ждать прибытия герцога. Нет, у меня другая идея, заявила я. Мы сами заработаем нужную сумму.